Три поэта. И все-таки, мои дорогие друзья, я слышал какие-то голоса. Несомненно, голоса. Или это были только обрывки сна? Заблудившееся эхо? Шорохи лабиринта? Взяв факел, я, кряхтя, поднялся. И вот снова что-то различил. Звук исходил из следующего туннеля. Только я собрался пойти на него, как он упал до шепота, а потом и вовсе стих. Зато я увидел книги. Целый коридор, заваленный книгами. Рваными и поеденными червями, но тем не менее настоящими книгами. Счастливый, я брел, по колено увязая в бумажной пыли, которая казалась мне ценнее любой сокровищницы с алмазами. И вдруг опять он, шепоток из ответвляющегося прохода. «Ха! Да там как будто еще и отблеск света!» Прикрыв полой плаща факел, я свернул в боковую штольню. Прилепившиеся к потолку медузосветы сеяли жутковатый свет, но при виде их я обрадовался так, будто увидел солнце. Еще тут стояли книжные шкафы. Да, конечно, это была источенная червяками и затянутая паутиной старая рухлядь, но в них было множество книг. Я понемногу возвращаюсь в мир порядка. Каким же я стал непритязательным, если несколько разваливающихся шкафов с плесневелой макулатурой готов считать цивилизацией? Подойдя к одному, я хотел уже выбрать книгу. «Ну и?» — спросили вдруг так громко и внятно, что я вздрогнул. «Ну и?» «На мой взгляд, это сущий кич», — ответил кто-то. «Слащавая ахинея!» «На твой взгляд, все ахинея, если только не напечатано празамонийскими рунами. Ты безнадежно отстал от жизни». Голоса доносились из соседнего туннеля. Сразу два охотника за книгами. На всякий случай я достал из кармана нож. «Ха-ха! Вы только послушайте!» – произнес третий голос. Я вжался в книжный шкаф. Даже три охотника. Я пропал. «О чем в тиши ночей таинственно мечтаю?» – продолжал третий голос. «О чем при свете дня всечасно помышляю? То будет тайной всем, и даже ты, мой стих! Ты, друг мой ветреный, услада дней моих!» «Чих-чих!» — переспросил второй. Любопытство взяло вверх, окончательно победив страх. Я еще мог бы потихоньку улизнуть, но мне просто необходимо было знать, кто это говорит. Подняв повыше нож, я подкрался к входу в таинственный туннель. И, сделав глубокий вдох, осторожно заглянул. Тут тоже было полно шкафов, а между ними стояли по колено в бумаге три диковинные фигурки, про которые сразу можно было сказать, что это уж никак не охотники. Кое в чем они походили друг на друга, хотя и отличались телосложением. Один приземистый и толстенький, другой худой и скорее хилый, третий совсем кроха. Общими у них были малый рост, тот, что повыше, едва доходил мне до бедра, и единственный глаз на длинной шее стебельке. Худой читал вслух из какой-то книги. «Тебе не передам души свои мечтания, а то расскажешь ты, чей глаз в ночном молчанье мне слышится, чей лик я всюду нахожу, чьи очи светят мне, чье имя я твержу». Коротышка швырнул книгу назад в пыль. «И, на мой взгляд, тоже кич», — сказал он. «Гольга прав». «А, по-моему, не так уж и глупо», — протянул самый маленький гном. «Это вы все придираетесь да умничаете». От этих малышей мне явно ничего не грозило. Это были пещерные гномы или еще какой-нибудь безобидный карликовый народец. К тому же они как будто интересовались литературой. «Что тут со мной может произойти ужасного?» Сделав шаг из укрытия, я приветственно поднял руку и запоздало сообразил, что у меня в ней нож. В развивающемся плаще и с занесенным оружием я, наверное, походил на подлого убийцу. Гномы ужасно перепугались и бросились сперва друг к другу, потом юркнули в разные стороны и поспешили спрятаться за стопками книг на полу и бумаги в шкафах. «Охотник!» – воскликнул один. «У него нож!» — завопил другой. «Он нас убьет!» — — застонал третий. Застыв на месте, я выронил нож. «Я не охотник за книгами!» — громко сказал я. «И никого не хочу убивать! Мне нужна ваша помощь!» «Ага! Для того и ножик!» «Я его бросил!» — возразил я. «Я просто заблудился!» «Опасный с виду!» — крикнул один гном. «Он ящер! И под плащом, наверное, еще какое-нибудь оружие прячет! Эти охотники способны на любые гадости!» «Я драконгорец!» — объяснил я. «Из Драконгора!» Уже второй раз мне пришлось это кому-то объяснять. Да уж, обитатели катакомб и правда не от мира сего. Из-за стопки книг возник одинокий глаз и с любопытством уставился на меня. «Ты из Драконгора?» «Это моя родина». В щелке между двумя толстыми книгами на нижней полке блеснул еще один глаз. «Спроси у него что-нибудь из драконгорской литературы!» — воскликнул его владелец. «Как называется важнейшее произведение Грифиуса Однокропаря?» «Рыцарь Хемпель», — со вздохом ответил я. Гном циркнул зубами. По всей видимости, помимо драконгорцев, циркать зубами умеют еще и другие существа, ведь я исхожу из того, что Мифорес хотел сказать, что они издавали одобрительные звуки. Как он определил, что они издавали их именно зубами, хотя они от него спрятались, выше моего понимания. Спишем это на поэтическую вольность. «И какое там самое смешное место?» «Уф, даже не могу решить», — отозвался я. «Или то, где у рыцаря проваливаются очки в доспехе, или липограмматическая глава, в которой однокропарь обходится без буквы «Е». Я поблагодарил судьбу за встречу с кибицером. И еще раз, бессовестно, неведомые силы за то, что ложь так легко срывается у меня с языка». Над кипой бумаг, точно цветок на стебельке, возник огромный глаз на длинной шее, и третий гном продекламировал. «Вот курица, ваш стол и ваш уют. Благополучие – символ уникальный. Вот суть, да воцарится благо тут, поскольку этих куриц подают на ужин тут столь мило, пунктуально». «Да, это уж точно драконгорец», – сказал один из гномов. «Верно. Никто больше однокропаря по доброй воле читать не станет. Кроме нас, конечно», — пискнул второй. «Хемпель не так уж плох. Если продраться через главу про уход за наконечниками копий, то сюжет, в общем-то, закручивается лихо», — возразил третий. «Меня зовут Хильдегунст Мифорес», — сказал я. «Ничего мне не говорит». «И мне тоже». «Никогда такого имени не слышал». «Неудивительно», — пристыженно ответил я. «Я еще ничего не опубликовал». «И что ты делаешь в наших катакомбах, если не охотишься за книгами?» «Меня притащили сюда против воли. Я заблудился. Я только ищу выход». «Эка невидаль!» — фыркнул тот, что сидел за книгами в шкафу. «В катакомбах полно скелетов. Те сверху вечно сбрасывают в наше жизненное пространство всякую дрянь». Выражение «всякую дрянь» я решил пропустить мимо ушей. «Первый житель Драконгора, который стоит передо мной во плоти», — раздалось из-за стопки книг. «Я много читал о драконгорцах, но живого никогда в глаза не видел». Я попытался соответствовать такому историческому мгновению и разгладил плащ. «Мы большие почитатели драконгорской литературы», — донеслось из-за кипа бумаги. «Большая честь для меня». «Теперь вы кое-что про меня знаете. Можно спросить, а вы кто?» Выступив на шаг из укрытия, толстенький торжественно продекламировал. «Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу». «Глупости какие! Как я могу быть безразличен к слову? Я же писатель». «О чем это ты?» – спросил я. «Разве нельзя просто сказать, как тебя зовут?» Толстенький рискнул сделать еще шажок. «Я... часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». «И почему это мне так знакомо?» «Постойте-ка, это же цитата!» «Цитата из... из...» «Это цитата из Айгана Гольга фон Фентвига», — воскликнул я. «Конечно же, из Фентвига, этого невыносимого старого пугала заманийской классики, любимца критиков и грозы школьников». Это отрывок из «Философского камня», его самого знаменитого произведения. Десятилетиями Донцелот вдалбливал мне в голову строфы из него. Толстенький теперь окончательно покинул свое укрытие. Кожа у него была цвета спелой оливки. «Так и есть! Это мое имя!» «Твое имя? Ты Айган Гольга фон Фентвик?» «Так точно! Можешь называть меня Гольга. Все так делают». Я совсем запутался. Фентвик ведь уже 900 лет как мертв. Из-за книг на полке выбрался другой гном. Этот был светло-голубого цвета. «А я Кипьерд Глендинг. Для друзей просто Кип». Кипьерд Глендинг был одним из моих любимых писателей. Он написал «Мальчик из джунглей», чем уже, на мой взгляд, завоевал себе бессмертие. Но ведь Глендинг был очень даже жив. Этот двухметрового роста кабанчиковый, насколько я знал, обосновался в Книтинге. «Так-так», — пробормотал я. «Значит, ты Кипьерд Глендинг?» «Конечно!» — воскликнул худощавый гном, сложил перед грудью ручки и театрально продекламировал. «Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов». Странно. И впрямь Кипьерд Глендинг. Отрывок из его заповеди, если память меня не подводит. Правду сказать, мне больше нравятся его стихи о Востоке и Западе, но на вкус и цвет. Что за странные, однако, карапузы? «А тебя как зовут?» – спросил я третьего. «Ты тоже носишь имя великого писателя?» «Ну, не такое уж оно известное», – застенчиво сказал, выходя из-за кипы бумаги, самый маленький, нежно-розовый гном. «Меня зовут Данцелот Слаготокарь». Я вздрогнул, как от удара кнутом. Имя моего крестного прокатилось по туннелю эхом, точно голос призрака. «Все мы – порождение земли», – процитировал малыш. «В прошлом – пыль, в будущем – плесень. В извечном ритме мы безостановочно бредем. Но что это – праздничное шествие жизни или погребальное шествие смерти?» «Данцелот?» – ошарашенно переспросил я, словно он стоял передо мной вживе. Ведь я только что услышал прочитанный без единой запинки отрывок из его книги. «Слаготокарь», – дополнил малыш. «Писатель из Драконгора. Собственно говоря, ты должен его знать, если ты оттуда...» «Прекрасно его знаю», – прервал я. «Но как так вышло, что ты носишь его имя?» «Мы все носим имена известных писателей», – гордо воскликнул Гольга. «Я не совсем понимаю». Троица переглянулась. «Сейчас?» – спросил Гольга. Остальные кивнули. Потом снова поглядели на меня и хором пропели. «Спрячь свой ножик, спрячь свой меч, им тебя не уберечь. Победит в конце концов племя страшных книжнецов». Я невольно отступил на шаг. «Страшные книжнецы, жрущие все без разбору циклопы лабиринта. После тени короля самые страшные обитатели катакомб». «Конечно, у них же только один глаз. Циклопы!» И сейчас троица этих одноглазых медленно надвигалась на меня. «Не бойся», — сказал Гольга. «Мы ничего тебе не сделаем». «Легко сказать». «Да, конечно, для всеядных циклопов они ростом невелики, но ведь и скорпионы тоже маленькие». «Это просто наша песенка для охотников за книгами», — объяснил Гольга. «Здесь внизу нужно поддерживать дурную репутацию, иначе тебя в два счета прикончат». «Хорошо», — сказал я, все еще отступая. «Значит, вы страшные книжнецы. Но при чем тут имена поэтов?» «Кажется, ребята, нам нужно начать сначала», — сказал Гольга. «Он как будто тугодум». Остальные кивнули. «Дело обстоит так», — начал снова Кипьерд. «Каждый книжнец выучивает наизусть собрание сочинений одного большого писателя. Это цель нашей жизни. Мой еще пишет, поэтому я, так сказать, еще не закончен». «В отличие от меня», — вставил Гольга. «Вот я завершен. Айган Гольга фон Фентвик умер 900 лет назад и написал 72 романа, больше 3000 стихотворений, 450 пьес и вообще во всех литературных жанрах оставил после себя кое-что примечательное». Постоянно приходится освежать память». Он жалостливо вздохнул. «И я тоже все произведения своего знаю наизусть», — притихнув, сказал Данцелот. «Невелика премудрость», — пренебрежительно отозвался Киперт. «Всего одна книга». «Может, он еще что-нибудь напишет», — перешел в оборону Данцелот. Сердце у меня ёкнуло. «Нет, не напишет», — грустно сказал я. «А ты откуда знаешь?» «Он недавно умер. Он был моим крестным в литературе». Три книжница обменялись растерянными взглядами. Данцелот заплакал, и товарищи попытались его утешить. «Ну же, ну!» – проворчал Гольга. «А мне-то что говорить? Мой писатель уже 9 веков как мертв!» «Мы все однажды уйдем в великую тайну!» – прошептал Киперт. «В Орме мы все едины!» Но Данцелот был безутешен. «Одна единственная книга!» – рыдал он. «Всего одна!» Нежно поглаживая Данцелота, Гольга и Киперт поглядели на меня с печальным укором. Их огромные глазищи влажно блестели, и я тоже не смог сдержать слез. Мгновение спустя мы все рыдали, словно наперегонки. Очень короткая глава, в которой почти ничего не происходит. После того, как мы немного успокоились, книжницы отошли на пару шагов в сторону, чтобы о чем-то шепотом посовещаться. Затем они вернулись ко мне. «Мы решили отвезти тебя к себе домой», — сказал Гольга. «Конечно, если ты согласен». Что я мог возразить на такое предложение? Какая разница, съедят меня эти трое или целая сотня? Не говоря уже о том, что у меня возникли сомнения относительно страшности страшных книжнецов. «Согласен». «Далеко идти?» – спросил я. Вместо ответа книжницы открыли пошире каждый свой глаз и уставились на меня, словно гипнотизируя. Желтый свет в их зрачках чуть запульсировал, а потом они начали гудеть. Больше, мои верные возлюбленные друзья, в этой главе мне сообщить не о чем. Могу только сказать, что ни с того ни с сего мы раз – очутились в другом месте. Понятия не имею, как гномы провернули этот фокус – но мгновение спустя перед нами уже возникли огромные каменные ворота. Кожаный грот. «Что случилось?» – спросил я. Мне хотелось спать, и у меня слегка подкашивались ноги. «Где мы?» «Последствия телепортации», – объяснил Гольга. «Со звезд мы пришли, на звезды вернемся». «Жизнь — лишь путешествие в неведомое», — процитировал Данцелот. «Вы сумели перенести себя и меня из одного места в другое силой мысли?» «Не кривя душой, можно и так сформулировать», — усмехнулся Гольга, а остальные глупо захихикали. «Пойдем! Сейчас мы вступаем во владение страшных книжнецов». Гольга, Кип и Данцелот зашагали к исполинским воротам, по обе стороны которых высились 2 чудовищных размеров каменные статуи. Они изображали книжнецов, но, конечно, с невероятно увеличенными пропорциями, жутких и пугающих, со злобно разъявленными пастями, гигантскими циклопьими глазами и кривыми острыми когтями. От такого зрелища кто угодно дал бы дёру. «Неплохо отпугивает незваных гостей», — пояснил Гольга. «Если они вообще находят сюда дорогу. До сих пор никто, кроме книжнецов, сюда не входил. За исключением одного. Ты второй». Я был еще слишком занят тем, что переваривал мысль о телепортации, да и вообще у меня было такое ощущение, будто меня только что насильно разбудили, поэтому ни его замечания, ни вид скульптур не произвели на меня особого впечатления. Пошатываясь, я брел следом за троицей. Стоило нам миновать ворота, мою сонливость как рукой сняло. От небольшой площадки широкая каменная лестница вела вниз в исполинскую сталактитовую пещеру. Вид отсюда открывался необычайный, и это еще мягко сказано. Самым удивительным было не то, что стены, потолок, пол и даже сталактиты были обтянуты лоскутным ковром из коричневого материала всевозможных оттенков, который поблескивал, как натертая кожа. И даже не стоящий посреди пещеры гигантский механизм. Нет, больше всего меня поразили обитатели грота. сотни маленьких одноглазых существ, похожих на Гольга, Киперда и Данцелота, но отличавшихся какой-нибудь мелочью. Одни были упитанными, другие худыми, одни побольше, другие поменьше, у одних конечности и шеи длинные и тонкие, у других коротенькие, и у каждого как будто бы собственный, присущий только ему, оттенок кожи. Они кишели повсюду. Читали за длинными столами, переносили высоченные стопки книг, толкали перед собой тачки или хлопотали у гигантской машины. «Книжная машина ржавых гномов», — сказал Гольга, точно это все объясняло. Машина напоминала 50 или даже 60-метровый куб из ржавых полок. Насколько я мог определить с такого расстояния, полки были заставлены книгами и находились в постоянном движении. Поднимались или опускались, скользили слева направо или справа налево. Вокруг машины тянулись 6 этажей крытых галерей, соединенных между собой многочисленными лестницами. И по ним тоже сновали соплеменники Гольга. Они ставили книги на полки или снимали их оттуда, возились с какими-то колесами и рычагами. Не только полки, все монументальное устройство с лестницами и переходами было возведено из ржавого железа. Какой цели оно служило, оставалось загадкой. У подножия машины стояли длинные, нагруженные фолиантами столы, а за ними тачки, ящики и снова книжные полки. Медузасветов в гроте не было, и освещали его свечи в массивных железных люстрах или в роскошных ветвистых подсвечниках. В нескольких больших каминах танцевало на углях пламя. «Это кожаный грот», — возвестил Кип. «Наша библиотека, наша академия, место собраний. А это наш народ. Страшные книжнецы». Мне хотелось задать множество вопросов, но Данцелот меня опередил. «Наверное, тебя удивляет обилие кожи. Это переплеты. Ими обит каждый сантиметр поверхности. Хотелось бы поставить это в заслугу себе, но, к сожалению, обивка не наших рук дело. Машину тоже построили ржавые гномы. Мы нашли пещеру и с тех пор за ней ухаживаем. Регулярно натираем кожу, чтобы она красиво блестела при свечах. Идеальная атмосфера для чтения. И пахнет приятно». Тут он был, несомненно, прав. Впервые с тех пор, как я попал в катакомбы, пахло сколько-нибудь переносимо. Было немного душно, возможно, из-за бесчисленных свечей, но в общем и целом приятно. Невзирая на размеры, пещера казалась обжитой и уютной. Меня поразило, как в подземелье может быть столь комфортно. Больше всего мне захотелось сесть за стол и сразу же погрузиться в чтение. «Обрати внимание, как умело выделаны кожаные обои», — с гордостью сказал Гольга. «Самое удивительное, что ни один переплет не подрезали, чтобы лучше стал на место. Кто-то приложил невероятные усилия, чтобы подобрать по переплету на каждую дырочку. На это, наверное, ушли столетия. Должно быть, ржавые гномы очень любили книги. Жаль, что они вымерли». «Пойдем», — предложил Кип. «Мы покажем тебе грот». Мы начали спускаться по широкой лестнице. После телепортации у меня еще немного кружилась голова, и я чуть-чуть пошатывался. Я не люблю спускаться по ступенькам, особенно если за мной наблюдают. Меня всегда преследует навязчивая мысль, что я сейчас споткнусь, полечу кувырком и ужасно опозорюсь. Но подножия лестницы мы достигли без всяких приключений. Остальные книжнецы делали вид, будто вовсе меня не замечают. Одни, сидя за столом, бормотали себе под нос, водили пальцами по строчкам или, жестикулируя, разговаривали сами с собой. Другие стояли группками и что-то обсуждали. Пещера полнилась голосами и многократным эхом. Маленькие книжнецы продолжали заниматься своими делами, но я замечал, как они с любопытством меня рассматривают, когда им кажется, что я их не вижу. Однако стоило мне к ним повернуться, они тут же отводили взгляд. Почему-то я совсем не боялся их. «А почему, собственно, вы называете себя страшными книжнецами?» – спросил я Гольга. «Не такие уж вы и страшные. Я себе представлял циклопов иначе». «Нас так называют охотники за книгами», — ответил толстячок. «Понятия не имею, почему». «Ха-ха! Понятия не имею, почему?» — язвительно осклабился Киберт по совершенно непонятной для меня причине. «Но мы никак не пытаемся развеять эту дурную славу», — продолжал Гольга. «Так разумнее». «Почему?» Слушай внимательно. В Замонии и ее окрестностях живут более 300 видов циклопов. Мирные и воинственные, плотоядные и вегетарианцы. Дьявольские циклопы едят только то, что еще шевелится и кричит. Другие циклопы питаются исключительно лютиками. Есть циклопы, чей интеллект не больше, чем у комнатной мухи, а есть такие, у которых мыслительные способности выше среднего. Назвать этих последних мне не позволяет природная скромность. А общее у них только одно – один глаз. Но остальные народы считают циклопов недалекими и опасными, и мы решили извлечь выгоду из этих предрассудков. И в чем же она? Как, по-твоему, сколько бы нас еще осталось, если бы нас звали «милыми книжнецами»? Ответил вопросом на вопрос Гольга. В подземельях жалость не в чести. Тут наибольшим уважением пользуется тот, кто считается самым опасным и беспощадным. Доброе имя в катакомбах убивает быстрее опасные книги. По счастью, большинство охотников суеверны, усмехнулся Данцелот. На удивление необразованные типы с варварским взглядом на жизнь. Они верят в богов и чертей, обожают истории про привидения и прочие страшилки и с удовольствием рассказывают всякие фантастические сказки на общих собраниях. И каждый старается переплюнуть другого байками про страшных книжнецов. Некоторые даже верят, что мы умеем колдовать. Ну, если вспомнить телепортацию, вы недалеко от этого ушли. Тут все трое стали пихать друг друга локтями в бок и хихикать. «Телепортация!» – прыснул Кип. Я никак не мог взять в толк, почему эти глупые гномы все время хихикают. Вероятно, у них особенное, довольно странное чувство юмора. «Во всяком случае, мы, как можем, поддерживаем миф о страшных книжнецах», – взялся рассказывать дальше Данцелот. Если ты когда-нибудь с нами расстанешься, было бы очень мило, если бы ты повсюду рассказывал, что своими глазами видел, как мы поедаем себе подобных живьем, или еще какие-нибудь гадости. Например, что мы 5-метрового роста, и зубы у нас как серпы. Тут мне вспомнились истории про книжнецов у Дожди Света. Он в своей книге как раз расписывал подобные ужасы и распространял миф про страшных книжнецов. Только я хотел спросить малышей, знакома ли им фамилия Дожди Свет, как мы уже оказались перед огромной машиной. «Когда мы впервые попали сюда, — объяснил Кипьерт, — тут были сплошь пыль и паразиты, и машина не работала. К тому времени ржавые гномы, наверное, уже давно вымерли, но потом мы нашли колеса и рычаги, стали за них дергать, и внезапно она снова ожила. С тех пор мы за ней ухаживаем, регулярно смазываем и вообще поддерживаем в рабочем состоянии». «А каково ее назначение?» – спросил я. Трое книжнецов заговорщицки переглянулись. «Всему свое время», – таинственно ответил Гольга. «Сейчас мы используем ее как библиотеку. Немного утомительно, что полки постоянно перемещаются, зато поддерживают нас в тонусе». Книжнецы сновали взад-вперед покрытым галереям, ставя и снимая книги. А ржавые полки снова и снова менялись местами или отъезжали назад – и исчезали в недрах механизма. От кочующих книг рябило в глазах. «Иногда полки на целые дни пропадают, но рано или поздно появляются снова», — сказал Данцелот. «Машина не теряет ни одной книги, которую ей доверяют. Пойдем, мы покажем тебе нашу библиотеку». По ржавой лестнице мы поднялись на первую галерею. «Вот смотри». Тут в ржавчине изображено строительство книжной дороги под руководством ржавых гномов. А тут увековечен подземный конгресс букваримиков. Ржавые гномы нашли способ консервировать ржавчину. Мы все еще гадаем, как им это удалось. По сути дела, парадокс. «А изображение Тень Короля здесь где-нибудь есть?» – вырвалось у меня. Мне хотелось как-нибудь показать свои познания о катакомбах. Остановившись, три книжнеца посмотрели на меня серьезно. «Нет», – ответил после долгой паузы Гольга. «Никто не знает, как выглядит Тень Король, поэтому и изображение его быть не может». «Но вы уверены, что он существует?» «Конечно! Мы слышали, как он стонет и воет. Тут внизу вой слышно так громко, что иногда не можешь заснуть. А еще он проникает в самые лучшие наши сны и превращает их в кошмары». «А вдруг это просто звериный вой?» «Так может говорить только тот, кто никогда Тень Короля не слышал», — с жалостью отозвался Данцелот. «У зверя такого голоса быть не может». «Как, по-вашему, из какого он народа?» «Меняем тему», — приказал Гольга. «Мы собирались показать тебе наши достопримечательности, а не гадать с тобой о тени короле. Лучше посмотри на книги». «Они из золотого списка?» — спросил я. «Вечно этот дурацкий золотой список», — отмахнулся Гольга. «Мы ведем собственный, который называется алмазным. У нас тут есть такое, отчего весь золотой список покажется второсортным». «В каком-то смысле мы тоже охотники за книгами», — пояснил Кипьерт. «Хотя, конечно, без варварских методов этих профессиональных убийц. Мы ищем из любви, а не из жадности. Мы ищем душой и разумом, а не топором и мечом. Мы ищем, чтобы учиться, а не чтобы разбогатеть. И мы это умеем. Мы находим настоящие раритеты». «А самое смешное», — улыбнулся Дон Целот, — «охотники верят, будто мы едим книги. Ха-ха, что за идиоты? Им даже в голову не может прийти, какие у нас тут сокровища. Они-то уверены, что в тяжелые времена мы питаемся книгами». «Да», — протянул, опуская глаза, Гольга. Остальные двое закашлялись, и на несколько мгновений повисла неприятная пауза, смысла которой я не понял. Странно, как тихо работает машина. Слышно даже легчайшие щелчки и тиканье, как в часовом механизме. «А какие книги могут быть еще ценнее, чем в золотом списке?» — спросил я. Вместо ответа Кип подбежал к одной из кочующих полок. Вытащив обеими руками брошюру, он, перекосившись и постанывая от натуги, точно она была невероятно тяжелой, подтащил ее к нам. Наверное, он только дурачился, ведь книжка была малоформатной и тоненькой. «Попробуй-ка это взять», — выдохнул он. Я взял у него книгу и почти согнулся под ее весом. Такой тяжести у меня в руках никогда не было. Дон Целот и Гольга улыбнулись. «Лучше положи ее», — сказал Гольга, — «пока не надорвался. Это тяжелая книга». Не без усилия я вытащил когти из-под корешка. «Мы все еще гадаем, как удалось ее создать», — сказал Кип. «Каждая страница весит больше, чем собрание сочинений, скажем, Айгана Гольга фон Фентвига. От одного только перелистывания мышцы болят. Бумагу, наверное, пропитали каким-то алхимическим веществом, у которого чудовищный атомный вес. Еще никогда не изготавливали книгу, которая так сопротивлялась бы использованию. Ее не только носить тяжело, но и читать тоже». Он с большим трудом открыл книжицу на первой странице, и, нагнувшись, я прочел. «Когда представляешь себе невидимый мир, существующий внутри мира видимого, но становящийся видимым, когда видимое становится невидимым, иными словами, когда видимость невидимого или, соответственно, видимого обращена сама на себя, тогда невидимое становится видимым, а видимое – невидимым, при условии созерцания всего этого невидимым, который находится внутри видимого мира, который представляет себе другой невидимый, не способный видеть видимого, потому что свет погашен». «Ух ты!» — вырвалось у меня. «И правда текст мудрёный. Я ничегошеньки не понял». «И никто не понимает», — утешил меня Гольга. «Для того и написано». «А по-моему, так сущее высокомерие», — сказал я. «Писать нужно, чтобы тебя читали». «Да», — улыбнулся Гольга. «Мы тут собираем поистине странные книги». Кряхтя от натуги, Кипьерт и Дон Целот подняли тяжелую книгу на кочующую полку. «Вы же не туда ее поставили, откуда взяли», — заметил я. «Не страшно. Рано или поздно она вернется на место. Сортировкой занимается машина». «По какому принципу?» — поинтересовался я. «Мы все еще пытаемся его разгадать», — таинственно ответил Гольга. «Взгляни на книги вон там», — воскликнул Кипьерт. Пришлось поспешить, чтобы не отстать от указанной полки. На первый взгляд, там была лишь пара сотен книг в различных переплетах из материалов, которые все до единого были мне незнакомы. «Это личная библиотека книжно-князя Йогура Яцеллы-младшего. Он приказал переплетать свои любимые книги исключительно в шкуры животных, из всего вида которых уцелела лишь одна особь. Конечно, после переплетенных работ уже не было ни одной. Вон там и баслоновья кожа. Здесь корешок из додо. Вон там мех красного муфона. Это перья голубого золотоклюва. А здесь кожа летучей кашкамышки». «Варварство какое!» — возмущенно воскликнул я. «Варварство и декаданс одновременно!» — отозвался Гольга. Особенно если вспомнить, что Йогур Яцелла даже не умел читать. По-твоему, что можно получить за такую книгу в магазине Книгорода, если страницы в ней из прессованного эльфового нефрита? Даже представить себе невозможно. Перед такими сокровищами действительно бледнел золотой список. Не переставая удивляться, я шел вдоль кочующей полки. «Это еще что?» – продолжал Гольга. «Взгляни вот на это!» Выхватив с полки невзрачную книжицу, он протянул ее мне. «Ее нужно держать под углом, так лучше видно!» Кип и Донцелот глупо захихикали, а я открыл книгу, как сказано. И от ужаса уронил. Книга буквально уставилась на меня. Гольга кое-как ее поднял, а Кип и Донцелот покатывались со смеху. «Извини за небольшую шутку», — улыбнулся Гольга. «Это живая книга. Все книги на этой полке по-своему живые. Присмотрись внимательнее». Указанная полка остановилась перед нами. Точно машина знала, что мы хотим получше рассмотреть содержимое. Я подошел ближе. «Минуточку. Неужели глаза меня не обманывают? Эти книги действительно как будто шевелятся». Моргнув, я потер глаза и посмотрел снова. «Гром и молния! Это не обман зрения! Книги действительно двигались!» Не слишком явно, но я ясно видел, что их корешки поднимались и опускались, словно они дышали. Почему-то мне не захотелось их трогать, будто речь шла о неведомых зверях. Неизвестно, не кусачие ли они. «Можешь спокойно погладить», — предложил Гольга. «Они тебе ничего не сделают». Я осторожно провел пальцем по корешкам. На ощупь они были теплыми и мясистыми, и от прикосновения чуть подрагивали. «Нет уж, с меня хватит». Я отступил на шаг. «Мы то и дело находим их в катакомбах», — сказал Донцелот. «Им, наверное, сотни лет. Думаем, это неудачные эксперименты букваримиков, ранние попытки пробудить книги к жизни». Гольга вздохнул. «Мы так и не поняли, почему их выбросили в катакомбы. Возможно, прямо на свалку Негорода. Наверное, букваримики ждали от своих экспериментов других результатов». «Живые книги». «Невероятно!» Книжницы правы. Золотой список – ничто против их сокровищ. «Выносливые, однако, существа», – сказал я, – «если выкарабкались из Негорода». «Твоя правда!» – воскликнул Кип. «Ходят слухи, что они в катакомбах эволюционируют. Говорят, есть даже опасные экземпляры. Эти будто бы умеют летать и кусаться. А еще они спариваются с опасными книгами». «И замок Тенерох ими населен», – сказал Донцелот. «Я слышал». «Хватит бабушкиных сказок», — загремел Гольга. «Мы собирались показать гостю библиотеку, а не пугать его страшными байками». «А за счет чего они живут?» — спросил я. «Чем питаются?» «Я их кормлю в свободное время», — ответил Донцелот. «Больше всего они любят книжных червей». Тут машина как будто решила, что мы достаточно насмотрелись на живые книги, и полка сперва поднялась вверх, а потом удвинулась в глубину. На ее место встала другая. Живые книги исчезли. «Не будем тебя утомлять», — сказал Гольга. «Можешь оставаться у нас сколько пожелаешь. У нас будет еще много времени. На сегодня ограничимся этим». Подойдя к перилам, он заглянул вниз в кожаный грот. «Тебе уже многое про нас известно», — его голос зазвучал вдруг торжественно. «Теперь тебе пора познакомиться с нашими сородичами». Во второй раз в истории нашего народа такой чести удостаивается не княжнец. Киперт, Донцелот, оповестите всех, чтобы собирались на ормование».